Истории счастливых судеб. Солиситор. Пятница, вторая половина дня, самое напряженное время в конторе. Джон Блант, откинувшись на спинку удобного кресла, играл ключами от сейфа, привыкая к своему новому положению. Он, Джон Блант, младший партнер, известный на весь Лондон юридической фирмы Макнотон, Макнотон, Макнотон и Макнотон. Он закрыл глаза, и мысли его устремились к тому дню, когда он впервые вошел в двери фирмы. Один из 278 кандидатов на место курьера. Их разделили на группы, и с той, в которую входил он, проводил собеседование мистер Сандерсон, старший партнер. «Мне нравится твое лицо, мальчик», — искренне признался он Джону. «И мне ваше нравится», — ответил тот, дабы не уступить в вежливости пожилому джентльмену. «Я бы хотел знать, как ты напишешь слово «закладная». «С одним «к»?» — осторожно предположил Джон. Мистера Сандерсона порадовала эрудиция мальчика, и его тут же взяли на работу. 3 года Джон честно выполнял возложенные на него обязанности. За этот период его находчивость неоднократно спасала репутацию фирмы. Особенно в одном случае, когда он обратил внимание мистера Сандерсона на его подпись биржевым маклером. «Твой любящий муж Макнотон, Макнотон, Макнотон и Макнотон». Мистер Сандерсон, всегда немного рассеянный, исправил ошибку и пообещал мальчику, что пошлет его учиться. 5 лет спустя Джон Блант стал солиситором. И вот он, младший партнер фирмы, той самой фирмы, о которой в Сити говорили: «Если за тобой стоит Макнотон, Макнотон, Макнотон и Макнотон, все будет в полном порядке». Сити славился такими милыми остротами. В дверь приемной постучали. Вошел респектабельный джентльмен. «Могу я видеть мистера Макнотона?» — вежливо осведомился он у курьера. «У нас нет мистера Макнотона», — ответил мальчик. «Все они умерли много лет тому назад». «Понятно, тогда кого-нибудь из старших партнеров?» «Мистер Сандерсон не может вас принять, потому что у него перерыв на ланч», — последовал ответ. «Мистер Торп еще не вернулся с ланча. Мистер Петерс только что ушел на ланч. Мистера Уильямса ждут с минуты на минуту. Мистер Горлей отбыл на ланч час тому назад. Мистер Бимиш...» «Довольно, довольно! Хоть кто-нибудь остался?» «Мистер Блант», — кивнул курьер. «Если вы подождете, я узнаю, не спит ли он». 30 минут спустя мистера Мастерса пригласили в кабинет Джона Бланта. «Простите, не смог принять вас раньше», — виновато улыбнулся Джон. «Очень важный клиент. Так чем я могу вам помочь, мистер Мастерс?» «Я хочу составить завещание». «Я к вашим услугам». Джон был само радушие. «У меня только один ребенок, и я все хочу оставить ему». «Ага». Джон нахмурился. «Это сложная и долгая процедура». «Но вы возьметесь за это дело?» — озабоченно спросил мистер Мастерс. «В парикмахерской мне сказали, что фирме Макнотон, Макнотон, Макнотон и Макнотон все по плечу». «Мы возьмемся», — решительно ответил Джон. «Но составление завещания потребует от нас полной отдачи и напряжения всех сил. Думаю, будет лучше, если я поеду к вам на уикенд. Тогда мы сможем досконально и без суеты во всем разобраться». «Благодарю вас». Мистер Мастерс крепко пожал руку Джона. «Я как раз хотел предложить вам то же самое. Мой автомобиль у подъезда. Давайте отправимся прямо сейчас». «Я спущусь ровно через минуту». Джон задержался только, чтобы достать из сейфа пачку банкнот на случай непредвиденных расходов. Предупредил курьера, что вернется в понедельник, подхватил саквояж с пижамой и туалетными принадлежностями, всегда стоящие наготове, и поспешил за клиентом.